повторен, и то, что вчера казалось невероятным, сегодня воплощено в мимолетном, не очень сильном отклонении магнитной стрелки, находящейся рядом с проводником, по которому протекает электрический ток. Знаменитый Дэви и еще неопытный Фарадей внезапно ясно ощутили, как и все видевшие этот опыт, что рушится стена между двумя дотоле никак казалось не связанными друг с другом силами природы, электричеством и магнетизмом. Стена пала, и обнаружились неведомые связи, повеяло свежим воздухом новых открытий. Был август. Еще только в сентябре об опытах Эрстеда узнает Ампер, и ему, счастливцу, суждено будет первому понять и истолковать их. Ампер, этот докучливый умник Ампер, опередил Дэви и Фарадея, развив за какие-нибудь две недели свою стройную теорию образования магнетизма за счет электричества. Фарадей. Открытие электромагнитной индукции. Одержимый идеями о неразрывной связи и взаимодействии сил природы, Фарадей пытался доказать, что точно так же, как с помощью электричества Ампер мог создавать магниты, так же и с помощью магнитов можно создавать электричество. Логика его была проста. Механическая работа легко переходит в тепло. Наоборот, тепло можно преобразовать в механическую работу, скажем, в паровой машине. Вообще, среди сил природы чаще всего случается следующее соотношение. Если А рождает Б, то и Б рождает А. Если с помощью электричества Ампер получал магниты, то, по-видимому, возможно получить электричество из обычного магнетизма. Такую же задачу поставили перед собой Араго и Ампер в Париже. Колладон в Женеве. Фарадей ставит множество опытов, ведет педантичные записи. Каждому небольшому исследованию он посвящает параграф в лабораторных записях, изданных в Лондоне полностью в 1931 году под названием «Дневник Фарадея». О работоспособности Фарадея говорит хотя бы тот факт, что последний параграф дневника помечен номером 16041. Блестящее мастерство Фарадея-экспериментатора, одержимость, четкая философская позиция не могли не быть вознаграждены, но ожидать результата пришлось долгих 11 лет. Кроме интуитивной убежденности во всеобщей связи явлений, его, собственно, в поисках электричества из магнетизма ничто не поддерживало. К тому же он, как его учитель Дэви, больше полагался на свои опыты, чем на мысленные построения. Дэви учил его: «Хороший эксперимент имеет больше ценности, чем глубокомыслие такого гения, как Ньютон». И тем не менее, именно Фарадею суждены были великие открытия. Великий реалист, он стихийно рвал путы эмпирики, некогда навязанные ему Дэви, и в эти минуты его осеняло великое прозрение, он приобретал способность к глубочайшим обобщениям. Первый проблеск удачи появился лишь 29 августа 1831 года. В этот день Фарадей испытывал в лаборатории несложные устройства. Железное кольцо диаметром около 6 дюймов, обмотанное двумя кусками изолированной проволоки. Когда Фарадей подключил к зажимам одной обмотки батарею, его ассистент, артиллерийский сержант Андерсон, увидел, как дернулась стрелка гальванометра, подсоединенного к другой обмотке. Дернулась и успокоилась, хотя постоянный ток продолжал течь по первой обмотке. Фарадей тщательно просмотрел все детали этой простой установки. Все было в порядке. Но стрелка гальванометра упорно стояла на нуле. С досады Фарадей решил выключить ток. И тут случилось чудо. Во время размыкания цепи стрелка гальванометра опять качнулась и опять застыла на нуле. Фарадей был в недоумении. Во-первых, почему...